По мере того, как они практиковались, у них получалось все лучше и лучше. Раз пристали к берегу, чтобы подбросить дров и перемешать прокалившуюся соль, а потом опять вернулись к новой игрушке. Вскоре Лариса приноровилась к веслу, и они стали работать вполне синхронно, даже отплыли от берега подальше, уверовав в свои силы. Одним словом, покатались на славу. И Дмитрий понял, что нипочем не оставит посудину здесь. Может, даже вернется за меньшей моделью. Ею при необходимости можно было управлять одному. Это все же была несколько громоздкой. Глава четвертая. Головокружение от успехов на озерной глади с ними не случилось. Сплавляться по реке, имеющей бурное течение, они не рискнули. Все же их навыков для этого недостаточно. Вот выйдут в большую реку с плавным течением, тогда да, со всем удовольствием. А поэты решили сплавлять пирогу, привязав ее тросом вдоль берега, где течение послабее. Идти оказалось, с одной стороны, легче, потому что и посудина с солью, и их мешки, и пара морд с плетнями находились на дне пироги. С другой сложнее. Приходилось все время сдерживать лодку, рвущуюся вперед, словно разысканная собака, взявшая след и тянущая за собой кинолога. Это замедляло их продвижение. Однако все равно получалось неплохо. Он ожидал худшего. Пару раз Дмитрию приходилось замочить ноги, когда лодка упиралась в прибрежные валуны, встававшие на ее пути. Но это не беда. Зато Лариса стала куда более осмотрительней и внимательней, уже не отвлекаясь на красоты вокруг. Почти все внимание Дмитрия было сосредоточено на их трофее, так что вопрос безопасности перешел на ее плечи. Девушка подошла к своим обязанностям очень серьезно, ведь теперь они знали точно, что следует опасаться не только встречи с хищниками, но и с куда более опасным противником. Разумеется, если местные жители увидят в них врагов, а вот шансы на это были очень высоки. Далеко отойти от мертвого лагеря они не успели. Начали спускаться сумерки. Но это и не важно. Надежно привязав лодку к дереву, они нашли укромный уголок между двумя валунами и устроились там на ночевку. Стоило ли говорить, что они оба вздрагивали при любом шорохе? Но ночь прошла спокойно, а с рассветом, позавтракав наскоро приготовленной и уже приевшейся похлебкой из копченого мяса, даже обилие соли не сделало ее более желанной, они двинулись дальше. «К вечеру должны будем выйти к большой реке», пришвартовывая лодку, произнес Дмитрий. Время обеденное, спешки особой нет, так что не было никакой причины, чтобы не сделать привал и не пообедать. Благо, за время путешествия они уже приноровились быстро его организовывать. Наличие лодки позволяло иметь при себе рогатку и шест, с помощью которых подвешивался котелок. А это опять экономия времени. Ты поди еще разыщи нужное. Проблем особых нет, но время теряется. Дмитрий быстро установил рогатку, насобирал сушняка и запалил костер, над которым тут же повис котелок. Вот так поглядишь вокруг. Романтика! Птички щебечут, вода в реке шумит, солнышко светит, прорываясь сквозь листву. Еще присутствовало бы осознание того, что это только плановый выход на природу, на несколько дней. И вообще красота! Но реальность была иной, а потому, казалось бы, уместного в данной обстановке оживления не было. Это теперь была просто их жизнь. «Дим, а тебе не кажется, что называть речки речками или большими реками неправильно?» «А откуда же нам знать, как они называются?» Ну и что? А кто запретит нам их назвать так, как нам захочется? Никто. Тогда пусть наше озеро называется Байкал. О, как громко! А что? Да нет, ничего. Отлично, название. Теперь ты. По очереди, значит. Ладно, то озеро пусть будет Находка. Идет. Гора будет Машук. Это река тогда Дунька. Слушай, ту Дуньку перешагнуть можно легко. Вообще непонятно, кто ее рекой назвал. Обычный ручей. А это вон какая широкая. Ага. А Байкал — самое глубоководное пресное озеро и теряться за горизонтом. Сдаюсь, уел. Та река, что с запада впадает в Байкал, будет Кубанью. Тогда та большая Доном. А наш ручей чистым. Обед прошел, как обычно, и не занял много времени. Так что вскоре они продолжили свое путешествие. К большой реке, теперь уже Дону, Дмитрий решил подойти при свете дня. Ему показалось, что место слишком удобное для обустройства стоянки, а появляться в виду потенциального противника в момент, когда вот-вот стемнеет, идея не из лучших. Поэтому они не спешили, рассчитывая сделать на берегу Дуньки еще одну ночевку. Дмитрий в очередной раз полез в воду, чтобы освободить из каменного плена лодку, когда Лариса вдруг настороженно окликнула его, указывая в северном направлении. «Что там, Ларчик?» Сбежав на берег, поинтересовался он. Река шумела довольно громко, потому ему у кромки воды было не услышать то, что слышала девушка. «Голоса?» «Действительно, теперь и он слышал азартные крики. Но они явно не относились к ним, далековато. Да и не стали бы нападающие так, загодя, себя выдавать. Похоже, что там шла охота, а людей было человека 3-4. Нормальный расклад. Дмитрий внимательно посмотрел на Ларису. Ну что, готова к труду и обороне? Что, сейчас? Нервно сглотнув, поинтересовалась она. А удобные моменты, может, и не представиться. Они о нас не знают и нашего появления не ожидают. Мы их слышим. И можем воспользоваться фактором неожиданности. В крайнем случае, у нас имеется козырь в виде ружей. Так что, если захотят напасть, то у нас больше шансов отбиться, чем если они устроят засаду. Да и об охранении они не задумываются. Вообще-то, ему одному было бы сподручнее. Опять же, как себя поведет девушка в экстремальной ситуации, непонятно. Но оставить ее одну здесь, на диком берегу, да еще когда они подалеку бродят, неизвестно как настроенные люди. Нет, это еще глупее и рискованнее. Ладно, пошли. Излучая всем своим видом, неуверенность произнесла она. Так, только, Ларчик, основная скрипка за мной. На контакт тоже иду я. Ты... Сидишь в укромном уголке и держишь их на прицеле. Случись что, не думай стрелять. Куда угодно стреляй, только не в меня. Не волнуйся. Если что, прикрою, не обделаюсь. Еще как обделаешься. Попытался улыбкой подбодрить ее Дмитрий. По себе знаю, как сложно в первый раз выстрелить в человека. Поэтому запомни. Если не хватит духа по цели, ничего страшного, это нормально. Еще и не такое бывало. Стреляй в воздух, по деревьям, куда угодно, просто выстрели. Это их должно будет напугать. Все поняла? Да. Вот и ладно. Пошли быстрее, пока у них охота в разгаре, и мы их слышим. Они пробежали вглубь леса примерно на 200 метров, когда крики, которые были уже совсем близко, вдруг прекратились, огласив лес в последний раз каким-то залихватским победным кличем. Понятно, охота оказалась успешной, зверь завален, Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы продолжать орать, как оглашенные. Сейчас жертву, скорее всего, готовят к транспортировке или разделывают на месте, если она оказалась слишком велика. Так что хватит теперь ломиться, как слонам. Вот так вот, шагом, аккуратненько, без шума и пыли. Ага, начался пологий подъем, а крики, похоже, доносились с противоположной стороны. Аккуратненько смотрим под ноги, чтобы не треснула ветка. Так, вон раздвоенное у самого основания дерево. Очень удобно, и для винтовки будет упор. Дмитрий показал Ларисе на позицию, показав жестами, что она там должна занять позицию для стрельбы. Поняла, кивнула в знак согласия. Вид напуганный, но настроена решительно. Пригнувшись, она посеменила к указанному Дмитрием месту. Он же двинулся немного в сторону. Так при подходе к людям он не окажется на линии огня.